ни революции. Напротив, класс писателей, как заметил Альфьери, более склонен к умозрению, нежели к деятельности. Если 14 декабря доказало у нас иное, то на то есть особая причина. Как бы то ни было, я желал бы вполне и искренно помириться с правительством. И, конечно, это ни от кого, кроме его, не зависит. В этом желании более благоразумия, нежели гордости с моей стороны. С нетерпением ожидаю решения участи несчастных и обнародования заговора. Твердо надеюсь на великодушие молодого нашего царя. Не будем ни суеверны, ни односторонни, как французские трагики, но взглянем на трагедию взглядом Шекспира. 1826 февраль. Да, вот каков он, наш Пушкин. Смотрит на мир, равноправный миру. Более того, вступая в прямое отношение со всем, что только есть в этом мире. И внял я небо содроганье, и горний ангелов полет, и гад морских подводный ход, и дольной лозы прозябанье. Углубление поэзии в мир, согласно Пушкину, принимает неизбежную форму углубления его тяжбы с миром. Эта тема, одна из ведущих в творчестве Пушкина, достигает к началу 1830-х годов своего зенита. В 1830 году Пушкин пишет такие программнейшие свои произведения, как «Поэту» и «Моя родословная», ознаменовавшие новую полосу в его творческом, вообще духовном, но особенно идейном развитии. Оба эти стихотворения одновременно и поэтические декларации, и политические памфлеты, а между тем они так не схожи. Услышишь суд глупца и смех толпы холодной, но ты останься тверд, спокоен и угрюм, поэту. Я грамотей и стихотворец, я Пушкин просто не Мусин, я не богач, не царедворец, я сам большой, моя родословная. Право на политический памфлет Пушкин отстаивал с молодых лет. Вращаясь в великосветском, а потом и придворном кругах, Пушкин не смог бы стать Пушкиным без утверждения в своем творчестве жанра политического памфлета как непосредственного орудия против преследования поэзии в обществе, для которого поэзия – непосредственная угроза его существованию. Вся творческая биография Пушкина. А началась она, когда он едва достиг 13 лет, цепь превращений, едва ли не каждая из которых заключала в себе возможную катастрофу. Дантес, конечно, случайность в жизни Пушкина, однако Дантесы – закономерность. Случайностью, конечно, является и то, что Пушкин убит иноземцем, а не русским. Но и эта случайность, я думаю, можно сказать, закономерна. Пушкин, как мы знаем из многих его писем, не скрывал своего гнева против тех иностранцев, которые, живя в России, не скрывали своего пренебрежения ко всему русскому. «Мне наскучило, что в моем отечестве ко мне относятся с меньшим уважением, чем к любому юнцу-англичанину, явившемуся щеголять среди нас своей тупостью и своей тарабарщиной». Казначееву, 1824 июнь. Для нас Дантес подобен преступнику, ворвавшемуся в наш дом, чтобы осквернить все святое для нас, но этим, покрывшему себя вечным позором и на целые столетия, задевшему нашу национальную гордость. Наконец, сама безвременная смерть Пушкина – тоже вид случайности, хотя опять-таки по-своему скрывающий в себе нечто глубоко закономерное. Вспомним, как возвеличивал Пушкин роль случая в человеческой жизни. При этом на протяжении всей своей жизни любил заигрываться со смертью, что было одним из решающих свойств его характера и дарования. И еще, только лишившись Пушкина, Россия в полной мере осознала, что означает для нас Пушкин и почему она не уберегла его. Гибель Пушкина обратилась как бы в знак бесконечности его.